Ребятки, девчатки, привет, привет. Настя, тут ты да я, видимо, и кто-то еще, кто молчит. О, тактический ядерный. Не бойся, технические неполадки. Заходи, Аркадич, заходи. Для тебя всегда-всегда открыто. Вот уже 9. Танюша, привет, ты еще не засыпаешь? Лена тут, ага. Да у нас тут что-то с компьютером случилось. Вот, Руслан вернулся. Ребят, здорово-здорово. У нас что-то комп повис, короче, и трансляция не запускалась. Я уже, блядь, весь на нервах был. А, умная киса говорит, я на работе. Елена Протасова, привет всем. Привет, привет. Вот, так что у нас какой-то глюк был. Ребята, там... Кому не сложно, там задонатьте там 10 рублей хотя бы. Будет оно высвечиваться, работать. Потому что, ну, полностью все скинулось, мне пришлось заново все настраивать. Умная киса, ну ты нашла время работать, конечно, в пятницу, в ночь с пятницы на субботу. Ну, это же работа. Ну да. Ну, печалька, когда приходится работать в такое вот время. Уолт Дисней, привет. Еще раз. Ева, и снова здравствуйте. Да, здравствуйте. Ева, расскажи, что ты где слышала про карантин? Поподробнее расскажи, потому что ты когда писала, мы были очень заняты обзвоном. Вот, и я пропустила. Но я тебе хочу сказать, что правда, официально как бы наоборот пытаются так все представить, что типа все хорошо у нас, никакого карантина. Полина говорит, ой, нашла вас. Ребят, сейчас у меня просто же все скинуло, сейчас я включу эту айпишку, все это пока настрою, пока пообщайтесь. Ага, 16 человек нас. Так, вот я слышу, подожди, не уходи, пожалуйста, слышу звук доната, значит все работает, да? Но я его не вижу. Звук слышу, не вижу, сейчас, а, вот, Танюша, 10 рублей просили. Танюш, спасибо большое. Звук был? Звук был, картинка есть. Все, все нормально. Не знаю, что у нас такое случилось. Горец, блин, разбудили. Я храпака дал. А у тебя сколько время сейчас, что ты храпака дал? У нас, например, 17:51. Ева Пугачева, я потом в Телеграм скину голосовым, а то долго писать. Полина донатик тоже прислала. Полин, спасибо большое. Все, работает. Не пойму, то ли опять звук, то ли это... Наверное, сейчас опять что-то появится. Горит 17:51, Москва. Настя Фадейкина. Ага. Кто-то из вас мне скинул. Наверное, Настя и Полина. Спасибо большое. А то добрую злюку сегодня вообще обидели на самом деле. Все, все работает. Сейчас айпишка загрузится. Так, Горец, не спать, не спать. Сейчас звонить будем. Полина что-то Косичкиной скинула. А что скинула, я не знаю. Как злю можно обидеть. Ну вот так вот сегодня обижают злю. Видишь, какие дела. Я, говорит, аж проснулась. Ну вот я тебя смогла разбудить. Я думала, ты вино пьешь, а ты спишь, оказывается. Иван Чернышов. И я тут. Вот и хорошо. Ссылку скинула. Ага. Так, что у меня тут в Телеграме все вылазит, вылазит. Так, я отвечу в Телеграме позже. Чуть-чуть позже. Хорошо, кто мне пишет, потому что я не могу же все одновременно делать. Настя, у меня там Шамиль активизировался. Попробуйте еще раз ему позвонить, пожалуйста. Да без проблем, Настюш, сейчас позвоним. Феофилакта, я тут... Я тут? Очки мои хорошие. Тут очки, все, понятно. Иван Чернышов, подскажите, пожалуйста, какую именно прогу лучше скачать СМС-бомбер? Скиньте, пожалуйста... в телегу. Ваня, это тебе лучше в телеге и спрашивать. Там у нас есть специалисты по этому делу. Они тебе расскажут. так, это Антикал, Настя пишет, грузится IP, да-да. О, Йохан Ван, привет, дорогой. Русланчик, Русланчик мне сделал 4-4-4. Русланчик, спасибо большое. Аркадич, у меня беда. Что случилось? Кто может помочь? Программка Movavi перестала работать. Скиньте похожую, если есть у кого. Так, я не знаю, что это за программка, Аркадич, но я думаю, что люди знают. Сейчас тебе что-нибудь да посоветуют. Может быть, скинут. Йохан Ван, добрая злюка, привет, привет, еще раз привет. Тебя не хватало. Вот Арю Белый присоединился. Воронеж. Вот Анастасия Ивановна по-нашему. Говорит, Йохан, приветули. Видишь, как тебе, Йохан, все радуются. Так, ну пока тут все поздороваются. Аркадич, для обработки звонков на YouTube. А, ну это, наверное, Антикал знает. Я в этом вообще не шарю. Вот честно, эти все обработки звонков, IP-шки и так далее. Это для меня темный лес просто. Максим Сергеев, я таки ролик небольшой выложил. Я ленив. О, Игорь Алкаш, всем пируэт. Привет, привет, Игорь. Жена твоя давно здесь, теперь тебя будем приветствовать. Арю, начали, сейчас тебе скажу, 7 минут назад. 7 минут всего лишь, потому что у нас все зависло. Так что ты ничего не пропустил еще. Скажи мне, пожалуйста... Любовь моя. Что случилось? Ты знаешь, программу называется Movavi. Да, это у Юрия Аркадьевича она не работает. После стрима я с ним спешусь. Аркадьевич, ты понял, да? Антикал с тобой спишется. Полин, был этот самый, как он, лютый геймер, по-моему. Ты, наверное, про него говоришь. Йохан пишет, большое спасибо, друзья. Рад вас всех здесь видеть. 26 человек нас сейчас, 25 или 26, я уже не пойму. Пожалуйста, лайки поставьте. У нас все заново началось, поэтому заново нужно ставить лайки. Арю Белый. Добрая злюка, что долго не было вас. Подумал, опять чебуреки делаете. Если бы, Арю. Нет, у нас зависло все. У нас с компьютером что-то такое случилось странное. Все висело, не получилось даже поставить, как обычно мы делаем, рекламную паузу. Вот, пришлось все остановить, перезагружать, тут разбираться. Ну вот, вроде ничего, только IP-шка грузится еще. Вот Йохан Ван знает, что это такое. Movavi – программа для обработки видео. Полина, вино с температурой – клевая штука, кстати, всем советую. На самом деле, Полин, вот тебе писали про горячее вино, это как бы тема. Это очень помогает. А кроме температуры у тебя что? Там горло болит, насморк, что-нибудь есть, какие-нибудь симптомы? Настя, они долги отдавали супружеские? Нет, не угадала. На этот раз мы с компьютером разбирались. Так, Йохан, Юрий Аркадьевич, а что именно не работает? Я поняла, Настя, поняла, что долги, поняла. Так, человек 29, лайков 16. Ребятки, не забывайте. Полина, не чувствую ничего и слабость. А запахи ты чувствуешь? Аркадьевич, Йохан Ван начинает обрабатывать и на половине примерно говорит про неизвестную ошибку и слетает. Так. Ну, надеюсь, Аркадьевич, удастся решить твою проблему. Полина, запахи чувствуют. Это уже хорошо. Вообще странно. Вот меня всегда настораживает, когда температура есть и больше ничего. Как-то сразу страшновастенько. Но будем надеяться, что все обойдется. Я так понимаю, ты один тест сдала и будешь второй сдавать. Полина говорит, лук Аркадьича почувствую. И чеснок. Настя, Полина, раз запахи чувствуешь, отлично. Ну, кстати, у меня вот одна знакомая переболела недавно. Она чувствовала запахи. Но при этом у нее 100 пудов был ковид. Там вообще какой-то странный. Он мутирует же постоянно. Феофилакта. Вот вы все вином лечите, водкой. Самое лучшее лекарство от всего – это кекс. Тоже верно. Вот в этом я, Феофилакта, с тобой соглашусь. Аркадьич говорит, второй день не могу ролик выложить. Подожди, ты разве сегодня утром не выложил? Или это вчера было? Что-то я уже запуталась в днях недели. Аркадьич говорит, Полинка, это просто простуда. Дай бог. В понедельник пересдача у Полинки. Ну, будем надеяться, что все хорошо. Вот, Полина, правильно. В 4 утра Аркадьич выложил ролик. А говорит, что 2 дня не выкладывал. Я ж помню, что мне оповещение пришло. Тебе кто-то звонит. Вот, Орю Белый поздравляет Поздравляю. всех с медовым спасом. Да, мы тоже поздравляем. Настя, ахаха, я подумала, не кекса, другое слово, через О. Нет, ты неправильно подумала, Настя, у тебя очень странное мышление. Я, например, подумала другое слово через С первую, а ты через О, это кто о чем называется? О, с кем-то там антикал ругается, кто-то позвонил по переадресухе. Йохан Ван говорит, Анастасия Ивановна, ну, тоже в каком-то смысле помогает. Кокс. Полина, Арию надо пить медовуху с праздником. Арию, между прочим, Полина у нас не пьет. Аркадич, место, как у дурака махорки, и название уже менял. Господи, кричит так. Иван Чернышов, присоединяюсь, наверное, к твоим поздравлениям. Вот Настя пишет, ох, там Игорь разошелся. Я же говорю, кричит. Полина не пьет и грустный смайлик. Добрая злюка у Полины, видать, давно кекса. Не пьет, не пьет, Полин. Здоровый образ жизни. Полина говорит, поеду к Насте моей пить. Это к какой? К Анастасии Ивановне или какой-то другой? К Анастасии Ивановне как-то далековато. Орюбел, антикал, лупи его. Он как-то там быстро сдался, этот звонилка. Уолт Дисней. Я что-то на разливную пиво подсел. Каждый день 1,5 литра вечером перед сном выпиваю. В алкаша превращаюсь. Да нет, это ты не превращаешься в алкаша. Что там это 1,5 литра? Ну, конечно, каждый день не очень хорошо, но если ты можешь остановиться на этой полторашке, то все у тебя прекрасно. Полина, так, циц про кекс. Аркадьич, Йохан Ван, даже на другом ноуте пробовал. Беда. Так, Полина, косички. А, ты про феофилакту. Все понятно, понятно. Мир против коллекторов. Привет всем. Привет, Марина и Рома. Арю Белый уже превратился. Пивной самый опасный. Ну, кстати, да, пивной алкоголизм, он реально считается самым опасным. Но я говорю тебе, как бы, если человек может остановиться на одной бутылке, это не алкоголизм. Это пока так, вот тихое домашнее пьянство. Это можно прекратить, как бы взять себя в руки. Алкоголизм – это когда человек пьет, пьет и не может остановиться, пока не упадет. Ну, мне так кажется. Полина, злю, я твой голос прям обожаю. Ой, спасибо большое. Горит, скалы звонят моей, но с кривых номеров. Так бы передал вам. Ну, можно поставить переадресацию на антикала. Это без проблем вообще, нам контент нужен. Он с ними, ох, как умеет разговаривать. Юрий Аркадьевич, мир, привет вам от Аркадьича. Умная киса мир приветствует и Арю тоже. Так, теперь мир всех приветствует. Феофилакта, Полина, ищи кекс, куда потеряла? Аркадьич говорит, Полина, мне уже ревновать? Не ревнуй, Аркадьич, просто бомбер поставь и все. Арю Белый, добрая злюка, алкоголизм по любе. Так, донатик пришел от Максима. Ребята, уважаю вас, вы лучшие стримеры, очень уютно у вас. Ребят, поддержим донатом канал, стараются для нас. Максим, спасибо большое. Ты в чате, видимо, не пишешь, я не знаю, как тебя тут зовут, но спасибо тебе огромное. Да, такая поддержка очень важна на самом деле. Спасибо, Максим, спасибо большое. Я тут с пидорасом с одним разговаривал. Да, все слышали, как ты разговаривал. Да? Да, ты так кричал. А ты кричал, а потом тише стал, да, или что? Ну да. Все тебя тут поддерживали. Мочи его. Так. Полина, к девочкам ревновать? Да почему к девочкам? Ты все про кекс, да про кекс. Чё у вас тут за темы, ёпты? Так, это не для мужчин. Вот. Это мы так вот между собой. Чё вы? Я вот эти вот разговоры не люблю. Мы спорили, что помогает от простуды, вино или водка, а потом решили, а Феофилакта сказала, что кекс. Я думал, это Юрий Аркадьевич эту херню начал. Нет, Аркадьевич ревнует Полину к таким разговорам. Старый негодник. Аркадьевич не старый. Вот так, Аркадьевич, опять тебя обижают вообще. Сейчас за тебя заступаться все будут, подожди. Полин, ну это ж ты сегодня про бомбер говорила, вот я и вспомнила, что я ревную, я просто бомбер поставлю. Так, это Йохан Аркадьевич, как насчет доступа договориться к ноуту через TeamViewer, например? Ага. Полина, Юрочка, у меня две девочки любимые. Мир, привет, да, временно уехали в родные края. Феофилакты, так, стоп, я не по этим делам. Я кекс только с мужским полом люблю. О, как Аркадич, так что не ревнуй. Ольга Мишкина, всем здравствуйте. Оль, привет. Я все пиздюлин получу. Так. Аркадич говорит, Полина, уже две? О, как. Арибелый антикал 2, молоток. Аркадий, сейчас старый по шее кому-то надает. Да, нет, Аркадий, ну ты вообще у нас не старый. Ты в самом расцвете. Вообще молодцом просто. Полина, да кто его обидит? Три дня не проживет. Вот-вот-вот. Арю Белый говорит, завели тему озабоченные. Ну да, поговорить не о чем больше. Полина, все, я молчу, молча пью. Феофилакта, Арю не без этого. 43 человека сейчас с нами, а лайков 18. Непорядок. Ребятушки, кто-то забыл нажать пальчик кверху. Полина говорит, Арю, они после БДСМщицы активны. Кстати, эта БДСМщица, между прочим, такая сволочь редкостная. Вот вы бы знали просто, что она творит. Это ужас. Самое обидное, что она теперь заблочила незнакомые номера, и до нее хрен дозвонишься. Даже на прозвон ее смысла нет ставить. Арю говорит, Игорь, тут тема девичья пошла. Юрий Аркадьевич, Игорю напоминай, а то молодой, память как у старика. То черный кал, то я у него старый. Да вот, да, есть такое дело, все время напоминаю, но память у него, конечно, девичья. Полина, они найти не могут. Я тоже не сразу нашла. Это о чем, Полин? Я что-то пропустила. Йохан, кексы, пряники, чупа-чупсы. Тема для девочек, да? Йоринфок ЛД. Полина, дзынь. О, Игорек, ты тоже, что ли, по венцу? Ева говорит, я шо ли тут одна не пью? Мне, походу, пора начинать, глядя на многих тут. Максим прислал еще донатик. Люблю. Не поняла, в чью шкалу, ну, неважно. Спасибо большое, Максим, спасибо. Так, Феофилакта, тема унисекс. Полина, новую трансляцию. А, новую трансляцию? А почему? Ты заходишь на канал Кантикалу, кого и там... Люблю, да. Не знаю, кого люблю. Ты прибежал сразу ревнивец. Кого люблю? Кого кто любит? Аркадич, вот, Аркадич, между прочим, сегодня не пьет. В виде исключения. Арю, этой БДСМщице весь настрой собьете. Йохан, старый черный кал. Ну да, в Таркадище побесить. Иван, я тоже не пью. Вот молодец. Арю белый, оверсайз. Максим Сергеев. Так в чем проблема набрать с подстановкой номера? В смысле... Она все незнакомые номера заблокировали. Мы знаешь, сколько раз пробовали? Обновляли номер, опять звонили, ничего не получается. Так, это тебе в донат. Там Максим тебе. Так это Максим умный Макс, что ли, прислал? Я не пойму. Это ты прислал, Макс? Кто там любит? Да, это тебе прислали, у тебя 3/4 было. Да? Тебя убью. Так, нам надо набрать, ребят. Блять, оно загрузилось. Так, надо набрать. Настя же попросила этому мудаку. У него какой номер был? Так, сейчас, у него два номера. Подожди, сейчас. Вот, Шамиль этот. Один на 958, другой на 908. 958 на 98 заканчивается. Ты где-то в начале смотри, мы же ему первому, по-моему, звонили. Да лучше продиктуй, оно все сбросилось. 950... Подожди. Подожди, подожди. Так, сейчас, ребят. Блять, вот тут все сбилось. Ёб твою мать. Что за хуйня? Так, хрен с ним, давай. 958. 958. 551. 551. 91. 91. 98. Наушник. Так, ни хрена, второй номер давай. 908. 908. 173. Угу. 93. Угу. 78. Настя, звоним по твоим уродам. Так они трубку не берут, они ей написывают. Аркадий говорит, купил себе подстаканник и закрыл мне. Сейчас, секунду. Я проверю просто. Через скайп попробую. Бля. Ты этой дуре звонишь, которая заболела. Да нет, у меня скайп. Я проверяю звук. Не, через скайп не идет. Сейчас еще раз попробую, ребят. Чай, как в старом кино. Алло. Алло, сучара, ты чё там нахуй на прозвон людей ставишь? Охуел, что ли, блядь, э? Хули ты окаешь, бычара ёбаная? Чё ты там такой смелый, блядь? Ты чё, охуел там, что ли, блядь, э, блядь? Представься, ебать, нахуй. Представься, ебать тебя, нахуй, загибайся, ебать тебя будем, блядь. А кого я поставил? А кого я? Хули ты посыпалась, бледина последняя, скажи, нахуй. Ты там не что, ори, блядь. Ты чё заорала, бледина? Ебало твое, завали там. Ты чё, сучка, орёшь? У тебя сейчас месячные пойдут. Шалава ты немытая, блядь, э. Ты забыл, чем хуй пахнет, что ли, блядь, э. Рот открывай, я тебе пихать сейчас буду за щеку. Сука, слился. Тут как-то быстро. Я его еще раз долбанул, бля. Сучка драная не берет, блядь, трубку, нахуй, пидор. как бы сказал Дантесиус, пидор обоснованный. Ёб твою мать. Я все материться начал, ребят, извиняюсь. Хули извиняться, все свои. А, так. Так, ну попробуем. А, бля, у меня 3 минуты на скайпе висит. Ну попробуем набрать через скайп, ребят. Походу там номер еще не обновился. Так, 908 93 78. Сейчас набираю. Бля, ну 3 минуты хватит, не хватит. Ха, сука. Все сбрасывает, да, сразу? А, нет, это у нас на скайпе. Это просто глюк был, что тут есть звонить. Ладно, сейчас айпишки я еще раз наберу, ребят. Вызываемого абонента занят. Ваш звонок был переадресован. Понятно. Так, номер в Телеграм. Да, давайте после стрима. Или когда, я не знаю, ну, будет минутка, я скину. Сейчас пока не до этого. 2 номера у него, этого вот Шамиля. Пишите, звоните, пожалуйста, кому хочется. Сейчас я найду, где я тут остановилась. Аркадич, прямо сразу быка за рога. Я ж чуть чайник не уронил. Полина говорит, так, с чайником и кипятком аккуратнее. А Алена, злая пони, я ж зонтик открыла. Куда ты там с зонтиком-то идешь? Настя, или пусть Люка скинет. Я скину сейчас, но просто чуть позже. Крейзи Квин. Ого, вот это подорвало. Штаны менять пошел. Полина, а где, кстати, кверти-кверти? Хер его знает, где кверти-кверти. Вообще поебать. Так. Ален, прокладку менять. Подожди, ну дай этот... Нет, надо ему еще... Надо... Вартареса Мургашев пришел. О, привет, Вартарес, привет. Надо еще раз... Куда номер кинуть? Можешь в Телеграм кинуть? Можешь здесь, но ты же знаешь, как писать тут. Просто так не получится. Я хочу ему еще раз набрать. Арю, деньги сразу. Ты чё, сучара, трубки бросаешь? Нахуй. Чё ты угораешь, бледина ёбаная, бля? И бросил трубку. Ну да, заебись. Так. Их там это, курятник какой-то. Все что-то орёт там на заднем фоне. Да пидоры. Аппарат вызываемого абонента занят. Понятно. Заколебали, блин. Давай позвоним вот Лена, жена. А кто спрашивал про кверти-кверти здесь? Полина, по-моему. Ребят, вот по поводу кверти-кверти, то он там сказал, от меня отписался, еще что-то. Он в кентах с этим Лопаткиным, так что мне до пизды. Пусть там дружат, общаются, ну, бля... Я для себя все понял, все решил и вас всех предупредил. Так что даже не спрашивайте по поводу Лопаткина, кверти, бля, мне поебать вообще. Слушай, Арю, я вспомнила, ты обещал номер какого-то выезднюка из Сбербанка, по-моему, прикольного. Сказал, на пятницу перенесем. Так, давай вот из Краснодара Лену задалбывают. Давай. 928. Сейчас набираю из Краснодара 928. А может это Ростов? Может. 883. 883. 60-79. Феофилакта Косичкина, я пошла кошку стирать. Только не выжимай. Да, у каждого свои приколы. Так, это кто, Лена, да? Лена, да, скинула ее. Забыла. Лена не берет трубку. Аркадич говорит, мне кверти-кверти перестал комменты писать и не здоровается на стримах. Ну ебать, велика потеря просто, пиздец. Да, мы сейчас с Антикалом просто вот прильнули к друг другу лбами и всплакнули. Скупую слезу пустили. Полина пишет, так, а если мне звонить будут, я скажу, мой моц может, а похуй мой, Антикал стирает кошку. Ну правильно, Феофилакта, она ее Антикал. Полина ставит на нее переадресацию, а, все надо... Так, я еще раз этому черту наберу. Черту. Черту. Черту. Нет, это черта. Черта, это черта. Черту. Это черт. Черту, блин. Пинч. Шлюха ебаная. Чего, сука, сливаешься, Пинч. Педрила? Ну... Пари в трубку еще. Пари в трубку. Эй, Вася, ты че, бля, нахуй? Тебя че там, хуля ебут, блядь? Эй, хуля ты че? Ты че, баран ебаный? Эй, ишак. Шал ты ебаный. Он ушел уже. Уже скинул, я собралась выйти. Скинул, еще раз наберу сейчас. Вот Юрий Аркадьевич. Игорь, не хочет и не надо, я никому не навязываюсь. Не удивлюсь, если я от меня отписался. Вообще похуй. Так, если что, вот этим еще звони. Это от Виктории, которую хорошо, помнишь? Хорошо, очень грязный, очень. Так, набираю черту. Черту. Голос, псина ебаная. Голос, нах. Мычи, мычи, сучка. И бросил трубку. Ага. Это прикольное сообщение. Это Владимир Андреев. Телефон сел, я много пропустил. Мы побеждаем. Да, наши побеждают. Только у нас лайков категорически мало. 43 смотрят, 32 лайка. Да, слышали, ребят? Давайте лайки поставим. Вот сейчас 45 человек смотрит. Давайте поставим. Вот антиколлектор Воронеж пишет, мы всегда побеждаем. Я ему еще раз наберу, блин. Так, ребят, набираю. Шлюха! Хуй сосешь? И скидывает. Ты, сука, какие же они, сука, трусы ебаные. Гондоны, пиздец просто гондоны. Сейчас я ему еще раз набираю. Так, набираю. Ваш звонок был переадресован на голосовой почте. Так, ребят, походу номер не обновился. Сейчас еще раз наберем. А, нет. Да, наберем. Так, нихера. Чё, пройдемся по грязным калам, которые орали там в начале, бля. Клики, хуики. Ну и подобная шваль просто. 992. Хуярим кликом. Иван Лобачевский, это моя фраза. Всех крепенько обнял. Плагиат хуярит. Нихуя. Юра Кач, грязным, правильно сказал, злюсь, да, Игорю конфетку, ну или баночку пива заслужил. А ты какой, а? Я сейчас тебе позвоню. Так, а если кликов по их официальному номеру задолбать? А какой там номер? Че там за номер? Не, у нас стабильно опять 3 дизлайка висит, как в прошлом стриме. Я хуй его знает, кто это делает. Арю Белый, за авторские спроси. Да, пиздец, я ему сейчас кину этот бан. Как его, блядь? Страйк называется. Да там же не жесткие сидят. Все они пидоры. Ребятки, ставьте лайки. Донатьте, ребятушки. А я буду просто радоваться и долбить всяких мразей. Да, ребят, я вам скажу, когда доната долго нет, у антикала вдохновение пропадает. Давай позвоним, Полина просит. Ей тут обещали поджечь квартиру. Ух ты, ух ты, ух ты, давайте. Сейчас. Кому там? Полина, сейчас. Я тебе диктую. 965. Ага. 226. 86. Ага. 57. Да, сейчас 2 диза. Наши прикалываются. Как мне тот, Полин? Ну бумажку ты мне присылала. Пришли мне тогда еще раз в Телеграм. Сейчас мы кому-то все равно звоним. Нет. Я отключаю. Или который 967, Полин? А, это ей клики обещали. Я понимаю, но где тут клики, где не клики, я же не знаю. Она просто номера скидывала. Сейчас она еще раз пускай скинет, и тогда уже мы позвоним. Так. Сейчас поищу номер. Иван Лобачевский, супик готовлю. Я не понял. Алле! Бонжур, ёпта. Базарь, ты чё? Ты кто там? Да я ничего, я так, я сижу просто, никого не трогаю. Чё начинаешь-то? Ребят, всем это Коллектор Минус к нам присоединился. Да как бы, ну ага. Бля, что-то трубки не берут всякие уроды. Я слушаю, как бы параллельно сижу, оптимизирую ролики и тебя слушаю. Что-то сегодня вообще дохло. Тебе, кстати, спасибо, что предупредил меня, что с моего телефона звонил с Вайбера. Я стою в ленте, выбираю себе, блядь, йогурт. Рядом крутится мамаша с ребенком, и тут какой-то неопознанный телефон. Я тебе скинул запись, и это... Какой-то чувак, бля. Чё звонили? Вежливо так, сука, аж до тошноты. Че, вы звонили? Я говорю, ну. Я говорю, а ты кто? А мне ребят, короче, это коллектор минус дал свой номер, у него, ну, левый номер, и я его в Вайбере установил, и те пидорасы, которые есть в Вайбере, их, короче, видно. И я этому пидору ебанул. И он им перезвонил коллектору минус, короче. А я стою рядом, мамаша с ребенком, с двумя даже. Я такой на них кашусь и понимаю, что если я сейчас начну говорить коллектору все, что о нем думаю, то как бы, ну, могу бы этим кабачком от мамаши получить по поебалу. Поэтому не стал. О, Коллектор Иван минус, Лобачевский. привет. Привет! Иван Лобачевский говорит, коллектор минус обнял крепенько. Так, Иван, пиши свой номер. Заебал всех. Сейчас мы за авторские права Я на сейчас тебя наедем. я тебе перезвоню сейчас. Быстро. Слушай, Игорь, Оу. братиша, а что у тебя со звуком? Что-то как в бочке какой-то. Что, плохо слышно меня? Да, что-то как будто ты издалека разговариваешь. Ребят, как слышно меня? Напишите, пожалуйста, в чате. Ну, как-то так. Так, А, погоди. да, я забыл сказать. После этой хуйни мне, видать, пока я ехал домой, ты ему еще понаебывал. И, короче, он врубил мне прозвон. Как меня это, блядь, расстроило. Телефон просто мигает, и все, что я вижу. Не, ребята пишут, у меня отлично все. У всех все отлично. Не. Сергей Сергеев, норм. Я с тобой не здоровался, по-моему, Серега. Слышно? Шикардос пишет. Здорово, Серега. Тут номер кто-то присылал на 8800. На эти номера мы звонить не можем. В Сочи хорошо слышно. Это потому, что мы рядышком. Да, поэтому доходит сразу. Хотя вот умная киса, она далеко, но ей тоже хорошо слышно. Все-таки. Аркадьич пишет. Минус, блин. Здорово, говорю. А, чё, где, кто, чё сказал? А, Аркадьич. Юрий Аркадьевич, здорово, здорово. Старый негодник. Тюхан ван, Он не вапан. старый. Я сейчас тебе нос сверну здесь. Аркадьич, ты слышишь, да, Аркадьич? Я тебе нос сверну. Он мне нос свернет, потому что я говорю, что ты не старый. Вот так-то. Владислав Никифоров. Хай, привет. Игорь говорит, я еще дальше, прием хороший. Ты дальше, чем Дальний Восток, что ли? Полина не сохранилась. Полина, ну мы сегодня кликом очень много звонили на самом деле. Наверное, большинство номеров у нас было клики. Ох, и связь у вас, а? Что, блядь, Это у у нас все тебя. охуительно. Не знаю, как будто вас в 3-литровую банку посадили. Да что такое? Все нормально, блядь. Слушай, видишь, я тебе говорю, когда у меня включается IP-шка и получается, все включено, IP, вот этот Viber, и Skype подрубается, и Skype начинает тупить, блядь, и начинает, блядь, все виснуть. А, Полина, минусик, минусик. Ну, Ну типа да, да, я. он такой минусик такой. Вообще, 100-килограммовый. Расихович. Что, попробуем Расиховича? Расихай, алоха. Здорово, конечно, второй. Просто первый у нас с компом что-то случилось, и пиздец. Кстати, лайк не второй. Надо все заново Давайте лайкать. Расиховичу, давайте, давайте. Давайте вместе Где его номер? успокоимся. Сейчас я открою. А мини там по телефону разговаривает с семьей. Сейчас еще Может, нашу. подтянется. Ну, Виталивко, здрасте, я тут первый раз. Виталий, если ты не кал, то welcome. Если ты кал, то ворте ноги. Виталий. Виталий, Ивка, здорово. Ну, ты слышал, что тебе коллектор минус сказал? Это тебе, говорит, антикал. Я тебе с тобой категорически здороваюсь. Категорически приветствуем тебя, Виталий. Да, мы Crazy Queen. просто, блядь, калы приходят на стрим. Вот сегодня стопудово были пидоры. Да уж явно. Давай Расиховичу. Расиховичу Да. Да у него, по-моему, отрубленный номер. Давай попробуем хотя бы. Набираю А если Настя просит, вот для Насти мы Для Насти все. все набираю. 987. 9. Джоханван, все норм, звук хороший. Может, звук 132. плохой, но нормальный. 25-31. 25. Вов, мы Полина, звоним. Вова. я все молчу, я заткнулся. Вот Виталий говорит, нет, я нормальный. Ну, отлично. Добро пожаловать, дружище. Чего-то Расихович не берет. Сволочь он. Пидор. Не, нихера, короче, не дозвонились. Нани. Экспресс Финанс. Давайте вы, может, с Вовой вместе позвоните. Да не позвоним мы с Вовой вместе. Не? Звук с айпишки идет только вот, ну. Нет! АБС-ка не транслирует это все. И вот Вова говорит, что он меня плохо слышит, потому что у меня сейчас дохера всего включено. Вот видишь, вот IP, Viber, Skype. И походу он как-то разделяет это все. Mm-hmm. Так. Сейчас пойду покурю. Ну, покури. Да ты не нервничай там, ой-ой, ты чё? А ты к моей жене не приставай, понял? То я тебя найду. Ну, не больно-то и хотелось. А чё это? Ты тебе нос точно сверну сегодня. Шутница, блин. Ну, будешь жить с бабой с кривым носом. Что это? Зачем тебе это надо? Он тебя уже не слышит. Не. Да. Так, Полина. Бита. Полина, минус, очень рада слышать. И убежал. Та же фигня. Только читать. Настя, ну, Расихович, ну, трус. И не говори, Настя. И жена у него такая же. Арио, так что там... Ой, извини, перебила тебя сейчас. Да, не, ничего важного. Я хотел сказать, что жаль, что Шамилька как бы это пропал. Да, полюбил он, ее. Видишь, он смелый только когда он звонит девочкам. И писать еще он может, сообщения оставлять на WhatsApp. А мне позвонил, сука, прям до тошноты вежливый. Прям, здравствуйте, всего доброго. Ах ты думаю, сука. Кто, Шамиль? Угу. Тебе позвонил? Ну, это... А, мы же звонили с этого номера, да? Угу, с моего, с Вайбера. Понятно. Арио, ты обещал выездюка из Сбербанка. Еще раз тебе напоминаю. На пятницу. Давай позвоним. Walt Disney, здрасте. Walt Disney, ты знаешь кто? Нет, кто это? Это кое-кто переименовался. Ху? Генерал-майор. Тьфу ты, блядь. Арио, я потеряла. А далеко искать? Я сейчас попробую посмотреть. Ну, сейчас. Я, наверное, выходила товарищ, как раз. Товарищ генераль. Блин, Арио, наверное, не прошел номер. Я бы увидела, потому что я даже выходила с телефоном. Если не трудно, пожалуйста, еще раз. Арио говорит, с генерала погоны сорвали. Вов, ты там? Алло, Вова. Что-то Вова пропал куда-то. Полина, после минуса просыпаюсь. Странно, что такое случилось? Вроде мы на связи, но его не слышно. Иван Лобачевский. Значит так, лайкосы ставим. Правильно, поддерживаю. Лайкосы ставим, пожалуйста, не забывайте. И донатим. Иван Лобачевский. Ваня. Полина говорит, Юра, не читай. То, что она после минуса просыпается, ты, пожалуйста, не читай. Ой, что-то разъединились мы с минусом. Так. Сейчас я попробую ему еще раз позвонить. Вов. Ой-ой. Что-то случилось, и мы с тобой разъединились. Да, это у меня тут связь. Мать ее за ногу. Эксперименты, бляха-муха. Ну все, теперь на связи опять. Марго говорит, Расихович, может, на стриме подслушивает, гаденыш? А может быть, может быть. Алена, остался в WhatsApp, и у Игоря есть. Это кто, Сбербанк? Раиса Бородина, вы общались с Финколлектом? Это подразделение МФО «Быстро деньги». Да вроде нет, не припоминаю такого. Аркадич, а я на судью жалобу состряпал вместе с Дарьей Сергеевной. Жду, что будет. А за что? Жалобу на судью состряпал. Так, Арю Белый, вот, еще раз прислал номер. Давай наберем, пока он не ушел. Так, сейчас, секунду. Мне нужен наушник. Давай наушник. Ребят, сейчас Арю мы наберем на номер, но я сейчас наберу... Подожди, я номер Арю тогда запишу. Сейчас надо позвонить, короче, жесткому типу одному. 891, подожди, не закрывай ничего. 891 150 20 191. Короче, ребят, говорят, жесткий тип, пиздец, жесткий, типа такой, надо ему позвонить, бахнуть. Коллектор Минус, ты на связи? Уи. Тебя тоже будет слышно, звоним жесткому типу. Очень? Да, я сейчас через скайп позвоню. Как сухарик, ну давай. Давай, сейчас мы его бахнем. Прикинь, Полина говорит. Тихо, тихо, все, тихо. Тихо, тихо там. Алле. Да, ёпти. Ты чё там попутал вообще, что ли? Вася, ты чё там, блядь, а? Я тебе... Звонить, что ли, больше некому? Я тебе... Номера закончились, что ли? Я тебе найду, пизды дам тебе. Эй, слышь ты, искальщик. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Я даже прыщик на теле у слона. Да ты, сволочь, меня узнал сразу. Да чё б тебя не узнать-то, блин? Здорово, ребята, это Данте. А тебя сразу в чате все признали. Всем привет, привет. Я, Лёха, с работы только припёрся. Я сейчас там поужинаю и всё такое собираюсь. Прости, что не забегаю. Завтра будешь стримить, нет? Нет, завтра не буду, в воскресенье буду. Мы же с тобой завтра договорились. Ну, давай завтра с тобой обязательно созвонимся, потому что у меня суббота, воскресенье, выходные. Вот. С тобой созвонимся завтра по нашему вопросу, а воскресенье обязательно поприсутствую в твоем стриме. Ну, надо же, вот, ёптать. Вот дела. Ну, чё ты, блин, ты всегда стримишь, когда я на работе, ёк-макарёк. Народ там бегает, а тут такие эти самые финтифлюшки выдаются из телефона. Меня неправильно люди поймут. О, Игорёк, Данте Си, подожди минутку. Игорёк, этот, мне пришло оповещение, что Шамилька в сети. А, Шамилька в сети? Угу. Так, абонент снова. Олежка Курбанова, привет. Ты тоже тут, браталёк. Да. Они меня застарели. Слушай, ребят, давайте втроем наберем этому Шамилю. Дантесиус, ты не отключайся, тебя тоже будет слышно. А я его буду слышать, да? Да, будешь слышать. Кого-то его номера, вот. Так, сейчас... Так, стоп, подожди, не набирай. Давай это, в двух словах, что он, откуда? Это, короче... Это что за контора? Это Шамиль из денег сразу, педрила, короче. Мы его сегодня, мозги ему ебали. И он Вована на прозвон поставил. Ага, вот так вот, да? Давай, короче, так, набирай. Вот, я прикидываюсь, там сейчас попробую голос дедушки какого-нибудь там или алкаша сделать. Начну с того, что там это. Можно по задолженности узнать, что там случилось, если он трубку возьмет. Вот, а потом подхватим, короче, переключаем тему с лайтового разговора на ехай нахуй. Давай, набирай. Все, я начинаю, вы подхватываете. Давай, набираю, все. Попробуем. Ага. Все, звонок пошел. Так, набирается номер. Вызываемого абонента занят. Ваш звонок был переадресован на голосовой. Короче, слышите, почтовый, да? Ящик. Можете оставить сообщение после сигнала. А может, на второй попробовать? Дантесий, тут люди жалуются, что все с тобой здороваются, а ты с ними нет. Да он же не видит, скажи. Да я же не вижу, мне же позвонили как раз на тот телефон, где у меня и интернет, и все. Ребятки, всем привет огромный, кто меня слышит. Простите, я просто никого сейчас в данный момент не вижу, потому что Игорёха мне позвонил по телефону. Тысячекратно извиняюсь. Так, номер Шамиля сейчас на второй номер Шамиля, пацаны, наберу. Давай. Извините, длительность сообщения достигла максимальной величины. Ты ему все отправилось. Пацаны, короче, не отключилось, и ему автоответчику это все, короче, слышно было. И да, сейчас позвоним, подожди. Так, 551-911. Ну тогда сюрприз, мазафака. Так, набираю на второй его номер. Может, он не слушает сообщения, как и я, например. Да, и похуй. Игорь, так это с его подачи там на электронку тебе прилетело? Я хуй его знает, братан, не знаю. Вряд ли. Там больше похоже на деньги на дом. Так, а второй номер недоступен. Второй номер, ладно, хуй с ними. Просят Ткачёву позвонить. Тоже очень гадкий человек из этого, из кликов, выяснюк. А человек ли он? Нет, он не человек, да. Тварь он, короче, из кликов. Сейчас я вам номер скажу. Можно по той же схеме попробовать. Сейчас. Давайте. У меня на каждой странице, блин, пока был его номер записан. Сейчас. Люка ищет номер. Там три девятки. Ага. 69, ага. 72, ага. 253. Сергей Ткачёв. Ткачёва. Набираю Ткачёвой. Павел, привет. А Павел был уже сегодня. Но Павел, все равно привет тебе. Разве был? Да. А может, мне кажется. Не был. Номер занят. Оставьте сообщение. Ну, короче. Да, ёк, Макарёк, они что, заработались? Они, отключайте, походу, давай. Отключай. Ладно, хуй на него. Так, пацаны, вы меня слышите? Что-то не то нажал, бля. Да, слышу. Я тебя слышу. Вовка, ты здесь? Вован! Тот он. Перекличка. Так. Давай попробуем Ирки-дырки. О, ребят, давайте Ирки-дырки попробуем набрать. Так. Она откуда? А это, короче, типы, которые у антиколлектора Воронежа есть на канале. Я их заебывал. Муся? Да, Муса. Муса, КамАЗ, Ирки-дырка. 958. Ага. 874. 6303. Так, набираем. Так, набор идет. Стася, привет. Стася, здорово. Так, походу номер отрублен, что-то долго набор идет. Подожди. Мы сегодня проверяли, тоже долго было. Не, тоже отрубленный номер. Пиздец, Самана. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очко жим-жим у калов, поразбежались по щелям. Я вообще дермантинов, да. Давай попробуем вот этот. Который говорил серьезно? Да. Давай. 916. 648. Угу. 3154. А это кто? А это хуй, который постоянно говорит серьезно. Ну, еблан, короче. Очередной, блин. А, это в интернете ебло такое гумо знай. Серьезно. Чё-то у тебя звонок сразу им двоим идет. Да похуй. Не, что-то гандоны отрублены, блин. Что-то не проходят звонки. Эх, бля. Слушай, ну вот до этих мы... Тихо. А, не до... Так. Алло. Да, здравствуйте. Да, алло, здравствуйте. Да ничего вроде. Скажите, пожалуйста. Да, мне тут смс-ка пришла. Скажите, пожалуйста, по задолженности можно узнать, что печально? Говорю, по задолженности можно узнать? Алло, вы меня слышите? Алло, алло, алло. Алло, вы меня слышите? Не, короче, слился, пидор. Что? Слился, что ли? Да. Что это было? Со связью что-то. Со связью? Ну, вроде хотел. Давай еще раз попробуем. Еще раз, ну давай еще 916. А что он там про печально говорил? Ну, кто-то вопросы какие-то задавал? Или нет, нет, молчали. Мне кажется, он с кем-то просто, может, рядом стоял и разговаривал. Ну, еще раз набираю ему. Давай. Так. Звонок идет. Что-то ни хера не берет трубку. Понятненько. Ребятки, вы долго еще будете сидеть? Да, еще часик посидим, ну, может, чуть меньше. Блин, давайте я сейчас это, в топку закину что-нибудь. Если что, минут через 15-20 я там маякну тебе в личку, перенаберешь меня. А, на номер тебе? Ну, да. А, ну все, давай. Сейчас, или что? Нет, сейчас я не смогу, все, это я давайте. Же, подожди, я же сейчас со скайпа звоню. А? Нужен твой скайп тогда. Ну, я тебе скайп свой скину, тогда на скайп, если что, наберешь. Ага, все, все, окей. Отпишешься, короче, в WhatsApp. Все, давайте, всех обнял, побежал. Давай. Так. Вот так. Ну, такие дела, ребят. Короче, сейчас уже трудно дозвониться, скорее всего. А, подожди, Арю Белый же скидывал номер. Да, скидывал. Давайте на него. Давай. 911. Угу. О, нифига себе помощь. 50. 20. 20. 191. Что-то номер знакомый какой-то. Ты еще единичку еще, вот так. Да. Арю набираем по твоему номеру. Алло? Алло, здравствуйте! Алло, здравствуйте, ёб твою мать! Алло, падла, ты ножи слышишь, сука, ёб твою мать! Херня какая-то, тишина и всё. Это хрень какая-то. Да, ребят, походу уже, блин, с обзвоном беда, уже все. В 7 час уже тяжело дозвониться. Тогда давайте пообщаемся. Тут Полинка собралась открывать кулинарный канал. Вот это да. Полинка, ты давай нам скидывай, мы тебя рекламнем так. Раиса говорит, могу дать номер финколлекта, только звонят они с общего номера. Адрес даже знаю, они там тупенькие, но ругаются знатно. Ну, если не 8800, в принципе, можно. Хотя, я не знаю, сейчас, видишь, уже время 7 часов вечера, пятница. Уже никто не берет трубку. Да. Да. А вот Феофилакт говорит, Полин, можешь просто готовить ПП и мне привозить? Ненавижу готовить. И нам тоже, пожалуйста. А что? Я люблю готовить. Да. Вот Антикал, между прочим, мог бы свой кулинарный канал открыть запросто. Он такие вещи умеет готовить, что просто офигеть можно. Я думала, такое можно только в ресторане есть. Но он даже вкуснее может. Ничего себе. Выплыло. Ребят, видите, там выплывает. Не забывайте про лайки и про донаты. Блин, ребят, задонатьте злюки немножечко. Где Руслан, который равняет цифры? Руслан, у меня цифра вообще неровная. Вообще. Да я пойду покурю. Давай. Потом я. А тут. Тут у меня тоже, это, скажем так, в родственниках есть творческие люди. У меня сестра коллектор минус мини, а она занимается, короче, вот этим, как, не знаю, как сказать, вот эти вот, знаешь, мыловарение вот это вот. Прям делает такие вкуснющие, вонючие такие кусочки мыла. Классненькие, мне понравилось. Если что, кому надо, обращайтесь. Арю. Кто тогда чебуреки с водкой из вас придумал? Арю, чебуреки с водкой не мы придумали. Ты что? Арю, короче, успокоиться не может из-за чебуреков с водкой. Арю, ну это же, блин, это еще бабушка Игоря готовила чебуреки с водкой. Ты можешь просто загуглить чебуреки с водкой, тебе столько рецептов выползет. И почему так готовят, напишут. Я же объясняла, это просто, чтобы чебуреки масло в себя не впитывали, сильно жирными не были. Феофилакта. Ох, когда муж не умеет готовить, а есть тазиками, любовь в кухне пропадает прямо порционально летам замужества. Ну вот видишь, Феофилакта, мне в этом смысле очень повезло, потому что антикал готовит вкуснее меня. И чаще. Иван Лобачевский. Мяу. Полина говорит, приезжайте в Москву или Питер, приготовлю. Ой, Полин, я бы с удовольствием бы приехала в Питер. Вот честно, Москву я не люблю. А в Питере я была еще подростком, как-то так смутно все помню. Мне бы очень хотелось там побывать, все это посмотреть, там так красиво. Я в 2006 году был в Питере. В 2006? Да, давненько. Я вообще в 90 каком-то была, блин. Короче, лет 12 мне было. Мы со школой ездили в Финляндию через Питер. В классе в 6-м или в 7-м я была, уже не помню. Ну, на меня тогда Питер произвел впечатление. Даже не Питер, мы в Питер не сильно посмотрели, скажем так. Ну, по делам ездили. А ломанулись в этот, господи, под Питером, Выборг. Офигенный, конечно, городок небольшой, такой весь древний, там прям стариной прям пахнет, веет прямо. Ага, это, наверное, тоже очень красиво. Руслан, ну, да, говорит, я без очков не вижу, что цифра некрасивая. Руслан, я тебе озвучу, цифра 464. Арю Белый, добрая злюка, я их раньше переел, что до сих пор смотреть не могу на них, и на шпроты тоже. Арю, я тебя понимаю, у меня такая фигня с роллами. Анастасия Ивановна говорит, помню чечевичный суп от Игоря. Ну да, чечевичный суп ему не удался. Но это единственное, что ему не удалось. А что у него с чечевичным супом там случилось? Я что-то не в курсе, да, видимо? Ну он пытался приготовить чечевичный суп, как в Турции. Такой белый чечевичный суп. Но вот ну, не получилось. Получилась какая-то похлёбка, на вид просто похожая, я не знаю, на что он такого цвета. Как говно цветом, ну что уже говорить, как говно. Ну цвета как говно и похоже на говно, да. По вкусу мало похоже на чечевичный суп, конечно. В итоге похлёбка приготовила Игоря, да? Ну нет, ты знаешь, мы все равно это съели, конечно, ну... Не удался супчик, не удался. Я слышу прекрасный звук. Ребята, сейчас будет этот как... Руслан, исправляем, красава. Русланчик, спасибо тебе большое. Если что, я тебе буду озвучивать. Если там плохо видишь, я тебе буду говорить. Слушай, Игорёк, я тут оптимизирую видосы. Подожди, подожди, он тебя не слышит. Я ему сейчас наушник вставлю. Еще раз говори. Я говорю, я тут оптимизирую видосы, и в старом видосе, смотри, что я нашел. Слышно будет? Ну-ка, давай. 25 сек. Прикинь. Не слышно, ничего не слышно. Шевчук Ярослав, опять. Я с ним уже общался до этого, я уже его и не помню. По девочке у меня девочка Нина была перед адресацией. Потом ушла, видимо, все у нее наладилось. Вот и все. А он никуда не девался, Шевчук. Он рядом. Игорь Алкаш пишет, а что, так можно было с чебуреками? Игорек, это не запивать чебуреки, это в тесто буквально столовая ложечка водки добавляется. Ненавижу вас, захотел чебурек. Я тоже, слушай, я тоже захотела чебуреков. Прям страшно. Надо будет завтра приготовить. Он, кстати, Лена пишет, Злюка, ты мне рецепт обещала. Блин, Лен, забыла. Скину, обязательно скину. Вот Арио, в Турции чечевичный вкусный. Ну вот, мы же пытались воспроизвести именно этот турецкий чечевичный суп. Но не получилось. Арио, добрая Злюка, суши и роллы ненавижу. Ну вот я тоже их, я просто их переела. Юренпо КЛД, чебуреки без водки, как уха без нее, не более чем рыбный суп. Арио, добрая Злюка, что ты так Москву не любишь? Ты знаешь, Арио, ну, не то, что я ее прям не люблю, я к ней равнодушна, честно. Вот. Я очень много раз там была, у меня там родственники живут. Там люди какие-то злые, холодные, какие-то вот, не знаю, другие. Ебать, а тут прям горячие. Ну, тут мой дом, как бы, я тут всю жизнь прожила. Не знаю, Арио, честно. Просто меня туда никогда не тянуло, не тянет и вряд ли потянет. Вот что я люблю, так это Италию. И Испанию. А в Питере хочу Америка. Побывать. А, вот минус Америку любит. В Питере там вот это вот, как это называется, где дворцы? Как это? Петергоф, да? Вот я там очень хочу побывать и посмотреть. Я вот такие штуки очень люблю, такие виды. Тянешься к искусству, да? Не к искусству, а к архитектуре, к старинной. К эстетике. Mm-hmm. Ну, можно сказать и к искусству, конечно. Как ты относишься к кино? Кино очень положительно. Слушайте, тут нам почему? Пчелка с челкой пришла. Привет всем, говорит, а мы ее пропустили. Привет. Владимир Андреев, я сегодня приготовил аджап сандали. Вов, мы ели на днях, у нас теща приготовила. Это такая вкуснотища. Просто обалдеть. Юрий, сукин сын. Почему сукин? Юркин? Юркин сын? Тебе донаты перестанут присылать. Юра, подожди. Короче, оно... Подожди, я посмотрел, когда оно пропало. Юра, от души родной. Тебе, Юра, прости, это тем более мне донат было, ты все испортил. Это тебе донат? Да. Юрка, вот ты сукин сын, конечно. Юрий Юркин сын прислал вот лайк. Спасибо, Юр, большое. Юр, ты извиняй просто. А то я расстроилась, что добрую Злюку сегодня все забыли, никто, ну мало кто донатит, поэтому расстроилась. Спасибо тебе большое. Живи с этим. Да, антикал может, конечно. Вот, а аджап сандали – это тема. Это такое вкусное-вкусное блюдо из баклажанов. Фу, не надо. Ой, куда пропал? Куда? Что я сделал? Ты сбросил. Крейзи Квин, у меня дача под Выборгом. Вы что там? А Руслан сейчас бургер будет кушать. Хорошо ему. Да, сейчас мне не допрет, как добавить умного Макса, короче. Вот я просто не могу вдуплить. Вот он сейчас поприветствовал. Вот он. А как его в беседу добавить? Макса? Да, вот он появился. А как добавить его в беседу? В скайп? Да. Ну так же через плюсик. Что-то на связь прерывается с минусом. Так, подожди, вот голосовой вызов. Создание группы. Блин, как его присоединить? Макс, бля, я туплю, братан. Настюшка, до свидули, спокойной ночи. Настя, спокойной ночи. А Иван Лобачевский, которому мы по поводу авторских прав, живет в Петергофе. Иван, короче, мы не будем ничего тебе делать там. Мы просто приедем к тебе в гости. Так, мне нужно Макса присоединить, я не вдуплю как. Просто вот я плюсик нажимаю. Вот так. Готово. Идет создание новой беседы, написано. Так. Я не знаю. Макс, алло, слышно нас? Катя, привет. Полиночка, спасибо, дорогая. Моей любимой женщине прислала. Спасибо. Так-так. Ладно, ладно. Спасибо большое. Тебя тоже спрашивали, где говорят коллекторы? Екатерина, как не успеваешь? Ты же прям здесь с нами сейчас. А? Леха, всем привет. Ребята, вы слышали, что происходит в Беларуси? Это просто полный ужас. Кто слышал? Кто не слышал? И правда ужас. Ай, что-то спину свело. Юркин сын. Спасибо, дорогой. Он опять тебе скинул. Спасибо, Юр, спасибо. Че говоришь? Кто это, интересно? Не знаю. Слушайте, Макс, ты тут? Я на связи. О, наконец-то мне доперло, как добавить. А, ты же позвонил, я, короче, объединил. Ребят, это умный Макс. Это тот самый крутой тип, который мой сенсей. Полиночка пишет, не ревнуйте. Полин, спасибо еще раз большое. Ребят, я выйду на давай, 5 давай. Минут. Пожалуйста, не забывай про чат. Да, да, хорошо? Да. Хорошо? Смотри. Охуеть. Что делать? Вот всем привет. А что всем делать, да? Ну, вот, Арю Белый тебе говорит. Макс, приветствую. О, здорово. Привет, Арю Белый. Так... Ты какой, ты, короче, это ты же создал группу, да, Макс? Я думаю, что да, так... ну, чтобы удобнее было общаться в процессах стрима и так далее. Да. Ну, так, скажем, переписываться неудобно. А сейчас я... Подожди. Там у всех админка и так далее. Ага. Я сейчас подъебну Вована. Просто меня Вован, короче, в группу Дантеса и Вована не тянет, короче. Прикинь, какой он. Черт, блядь. Слышал ты? Вот так. Сука, отделяются, короче. Так, антиколлектор Воронеж. Привет, Макс. Йохан Ван тоже. Привет, Макс. Владимир, приветствую. Всех приветствую. Это я, да? Я который? Так, Фенрир задонатил. Не нужно расстраиваться. И задонатил он у доброй злюки. Фенрир, от души тебе, родной. Сейчас она придет, она ушла. Это, как это сказать? В уборную. Спасибо, Фенрир. Носик попудрить. Да, да, да, да, да. Ребят, всем добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Все такие. Так, тут бедная злюка. Добрая злюка прибежала. Фенрир, спасибо тебе огромное. Все, я больше расстраиваться не буду. Спасибо. Спасибо, Фенрир, а я теперь расстрою. Так нечестно, ты глянь, сколько у тебя бабла. Вот. Че, Макс, куда тебя сейчас занесла нелегкая судьба? Где находишься? Если не секрет, конечно. Почему сразу нелегкая? Довольно легкая, ветреная судьба. Город Владивосток. И ух ты, самый край, рядышком с Японией. Эх, Япония. Ты хотел сказать самое пекло, но тут довольно прохладно. Нет. Mm-hmm. Не пекло, я хотел сказать край географии. Так, ну, может быть. Инсайд зашел, всем говорит, добрый вечер, пацаны. Инсайд со всеми здоровается. Инсайд, коничива. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой человек. Нихао, ма. Нихао, ма. Ебать вы иностранцы. Нахватали. Я еще могу по-тайски. Савадикап. Как нахуй? Савадикап. Даже не рассказывай, где ты этому научился. Я боюсь. В Таиланде. Я перед тем, как поехать. Я просил, не рассказывай. А я расскажу. Арю Белый спрашивает: Макс, а что там во Владике? Как? Как во Владике, Макс? Как? Как в этом, в Англии или как его? Я не знаю, как эта страна называется. Туманно, дождливо и бессолнечно. Печально. Ну, охуенно. Не то, что в Краснодаре. Жарище такая ебучая просто. Ну, я бы сказал, лучше бы я был в Краснодаре. Слушай, тут у коллектора минуса спрашивают, Полина спрашивает, а можно старшего минуса послушать с мини-минусом? Ну, я-то здесь. Он же здесь. Я здесь. Арюбелый, короче, это, умный Макс тебе говорит. Великобритания называется эта страна. Ну, Юрий Аркадьевич тебя заметил. Юрий Аркадьевич, привет. Д'Артаньян хренов. О, мне от Фенрира пришел донат. Штука рублей. Ты тоже не расстраивайся. От души. Спасибо. Спасибо, дорогой. Не расстраивайся. Не расстраивайся. Бля, ну охуенно. Спасибо от души, дорогой. Так, вот Полина опять мини не слышно. Сейчас, короче, это, Юрий Аркадьевич и Полина будут к твоей мини подкатывать, вот я уверен. Ну, она здесь, вот она. Ребят, я тут, я слушаю, я читаю, ну, нет, читать не могу, тут Владимир закрыл все, немножечко. Тихо-то. Вот очарованный, что ли? Да, стопудово. Аркадий что-то там печатает, просто пипец как. Да-да-да, что-то херачит, да, короче. Фенрир у нас просто сегодня вот радует нас. Спасибо тебе большое. Чем мышь на меня порадует, что ли? А что за дела? Ксюш, привет. Привет, привет. Тут все жалуются, что тебя не слышно. Когда я здоровалась. Да, меня не было. Все, я вернулась, я уже здесь. Привет, привет. Она нос пудрила. Смотри, Арю тебя приветствует. Кого? Кого, меня? Нет, меня. Да, нахрен ты усрался. Что началось-то, Ой, Юрий Аркадьевич, маленький со мной не поздоровался. Во-во-во. Шпагу под мышку забирай и ували отсюда. Он уже шпагу вытащил там. Добрый вечер. Полина говорит, Аркадьич на вечер себе страйков зарабатывает. От двух каналов сейчас прилетит там. Полина, не надо. Ну что ты Полину-то просишь? Что ты Полину просишь, а? Ева писала, что у нас сегодня погода классная. Вот на самом деле так и есть. Это антикал что-то уже в прошлом. Сегодня, да, в Краснодаре просто замечательно. Мы даже с плиты выключили, открыли окна, потому что прохладненько. Привет. Конечно, все ждут мини. Да тут она. Я тут, ребятки, она... тут. Она стесняется просто. Я просто только недавно подошла, убиралась дома. А минус говорил, что ты нос пудрила. Я говорю, по телефону говорила. Ну, потом по телефону разговаривала с дочечкой. Понятно, понятно. Мини-привки, мини-приехали, это тебе. Привки, привки. Да-да, все донатьте мини на пустырник. Подождите, чей стрим? Ну ничего. А тип, ты что, жалко, что ли? Макса заглушили совсем. Макс, ты тут? Макс, да тут, я тут. Все, хорошо. Арю пишет. Пустырник, он скоро будет нужен. Скоро школа. Ой, слушай, да не будет никакой школы. Максимум 2 недели. И все закроют на карантин. И тогда мы точно будем пить пустырник, когда будем заниматься с ними. Если даже школу и закроют, и будет все на дистанционном управлении, то, знаешь, я за весну чуть не чокнулась. Я думала, я посидею. Я знаю, как никто, поверь мне. Вот тогда точно на пустырник будем собирать. Да, вот тогда точно будем с 1 сентября на пустырник. А откуда такая информация, что там закроют? Слушай, да это и так понятно. Говорят же про вторую волну. Середины сентября всего скорее опять все будет закрывать. Так к бабке не ходи. Ну, это если у всех такой настрой, скорее всего, да. У меня, например, такого настроя нет, у меня ничего не закрывалось, я дома не сидел. Макс, да это не от настроя зависит, просто, ну, если немножечко помониторить то, что происходит вокруг, то, скорее всего, так и будет. Спорить не буду. Макс, я тебе на 98% скажу, будет так. Вот говорят, с 20 сентября, а мне кажется, что даже раньше. Ну, хотя там же выборы, да, наверное, с 20-го. С другой стороны, меньше народу, больше кислорода. На улицах имею в виду. Так периодами летаешь, ну я часто летаю в самолетах. И вот в этот период, как ее называют, пандемии, нет проблем, что кто-то рядом с тобой сидит, что нет свободных мест и так далее, толкучка. В самолете на 10% заполнения и все. Ты просто садишься где хочешь, раскладываешься, лежишь, спишь всю дорогу. Ну, обычно там 6-8 часов перелет. Прям кайф. Блин, Макс, да о чем ты говоришь? Мы живем на юге. У нас здесь на море, на пляжах просто яблоку негде упасть, понимаешь? Люди в куче лежат на полотенцах. Какая тут нафиг дистанция? Вот представь теперь, что будет. Курортный сезон заканчивается, дальше будет жопа. Ну, может быть, не буду спорить опять же. Так, тут, кстати, ребят, тут спросили там насчет Беларуси. Я не знаю, я поддерживаю. Вот белорусы вообще красавцы. Вот просто красавцы. Просто моя уважуха к ним туда-туда. Вот Руслан спрашивает, а вы откуда? Что море близко? Руслан, мы из Краснодара. Екатерина, которая все-таки с нами, наконец-то, ура, ура, ура, пишет, ну вот, я в конце сентября в Сочи собралась. Катюш, это тебе вряд ли удастся. Если хочешь в Сочи, едь до сентября, а лучше вообще не едь, лучше побереги себя. Потому что мы на 100% знаем, что вирус есть. Очень много знакомых и даже близких друзей у нас переболели. У меня и даже умерли. Друг, ну не друг, товарищ был в Казахстане, он умер от коронавируса. Руслан, я тоже хочу на море. Да блин, мы тоже хотим, Руслан, но сидим себе дома. Русские хотят. Всех Руслан, приезжай во Владивосток. Море вокруг. Вот Макс зовет Руслана, приезжай во Владивосток. Ну, а нас Иван зовет. Вот, я не зову, я предлагаю. Макс не зовет, он предлагает. Как вариант. Полина, не каркай, типа умер. Слушай, Полина, ну каркай, не каркай. Но это есть, никуда от этого не деться, и нужно просто быть аккуратным. Полин, если честно, вот я... Ну, как бы не верила вот в основном вот про этот весь коронавирус, но когда заболели мои вот сестра, зять, и потом у меня у знакомой муж умер, сама заболела, сын, ребенок заболел, и я понимаю, что это нифига не шутки. Так что берегите себя. Вообще не шутки, абсолютно. Мы сами сначала не верили, а потом как началось это все. Так мы тоже не верили, пока, знаешь, свои родные не заболели, и теперь понимаешь, что у меня вот сестра, у нее на глаза осложнение сейчас пошло, как бы зять там кашляет, вообще капец, они все дома сидят, изолированы полностью от общества, от всего. Тетушка привозит им продукты возле дома, просто ставит и все, даже, ну, то есть мама там зайти не может, ну, просто изолированы. Ну вот я вчера узнал, у меня тетя, она заразилась коронавирусом, ей дало осложнение на сердце, у нее был инфаркт, она сейчас лежит в больнице, корона плюс инфаркт, ну пиздец просто. Вот Феофилакта пишет, давайте не про корону, у меня мама в реанимации с ними работает, я столько уже наслушалась ужаса, это жесть натуральная. Насть, да мы вот ну не для того, чтобы напугать, мы для того, чтобы просто предупредить. Потому что есть еще очень многие, кто не верят. А нам бы не хотелось, чтобы наши подписчики где-то как-то пострадали, потому что вы нам очень дороги. Да, все правильно. Дело в том, что мы не говорим там ради того, чтобы негатив поднять, а говорим о том, что эта тема серьезная, и ну, нужно думать головой, а не как все там, типа, это смешно, это типа раздуто и так далее. Это серьезная инфекция, серьезный вирус, имею в виду, и очень... Ну, серьезные последствия дает на организм, поэтому нужно беречь себя в первую очередь. Так что, ребятки, себя берегите, тему давайте закрывать. Раз многим неприятно, Полина, он говорит, я боюсь, потому что Полина температура. Бойся, не бойся, но предупрежден, значит вооружен. Да, вот именно.

Бороду, бороду ей отрастить и волосы сбрить. Вот именно. Вот. Я не поеду туда, на этот шлак пидорский. Не надо мне вот этого вот. Давай мы тебя на голос отправим. На голос давай поеду сейчас. А вот инсайд смеется. Там нужно будет голосовые связки тренировать. Да вот эти Афины с головыми связками, все хорошо. Только у Антикала плохо. Юрий Аркадьевич, он нари-нари-нари поет тоже. Для тебя, дорогой, еще спою нари-нари-нари, нари-нари-нари. И на рингтон поставишь. Арю Белый говорит, может, зазвоним кому-нибудь? Толпой, да можно кому-нибудь. В принципе, вдохновение у Антикала после доната. Не-не-не, ребятки, ни хера я сейчас не смогу. Мы сейчас все через скайп сидим, там уже все, закончились эти. А если я буду через айпишку звонить, люди меня слышать не будут. Ну, людей, вернее, слышно не будет. Макса, Вову. Да, не, мы подождем, ты просто набери. Хочешь, набери, народ, они послушай. Подождут, помолчат. Мы на паузе повисим, зачем толпа? Полина как раз песню запишет, чтобы не забыть. Нари-нари-нари, нари-нари-на. Так. Сложные слова. Так, кому набрать? Ну давайте кому. Филактик, запиши мне аудио, я на гудок поставлю. Потому что я тоже хочу, между прочим. Так, набираю. Кому? Так, давай, 958. Это уже похуй кому? Ты просто рандомно... Это грязный кал. Я думаю, рандомно цифры называешь, ну. 55. Ага. 058. 078. 77. Вика, если ты тут... Арю Белый спрашивает, Мини, тебе хоть 18 лет есть? Ой, так хочется, так хочется. Но не может. Вообще. Не, нихера. Да уже, ребят, уже 8 час. Пятница. Калы, короче. Я недавнего времени думал, что Афина — это отдельный человек. Что? Подожди, ты думала? Нет, не я. Сейчас, подожди, кто crazy, там? Крейзи? Крейзи Куин. А, Крейзи Куин думала, отдельный человек. Да, это раздвоение личности. Это пиздец. Ева Пугачева, я только хотела сказать, а можно мне рингтончик скинуть? Я всем запишу и спою, как надо. Игорь, да что они офигели, да не говори. Ну, в воскресенье еще будем долбить. В воскресенье, ну, да. Ребятушки, мы в воскресенье еще постримим, но пораньше, где-то часов с двух, может, даже еще раньше, подумаем. В воскресенье обычно у нас тоже прикольно получается. Интересные стримы. А с двух, надеюсь, по Владивостоку? А, нет. По Москве. А вот зря. Полина, Афина, тролль, 80-й левел. И не говори. Арю Белый, у Мини такой голос звонкий. Вы меня слышите, шептуны? Так вот, у Мини такой голос звонкий. Вова, когда ругаетесь, не глохнешь? А мы не ругаемся. Практически не ругаемся. Вот это правильно. Мы, кстати, тоже очень редко, очень. Последний раз 100 лет назад. А мы просто оба довольно спокойные и мирные. Ой, бля, мы ругаемся и не выебываемся, а вы тут не ругаетесь. Я говорю, что мы не ругаемся, пришел, говорит, мы ругаемся. Когда мы с тобой ругались вообще? Нет, ну, мы, кстати, оба с очень взрывным характером, с Антикалом. Мы нифига не спокойные, что он, что я. Но у нас не бывает никаких серьезных ссор. Мы можем вспылить и через 2 минуты забыть об этом вообще. О, знакомая ситуация. Я могу вспылить, ну, и тут же забыть. А я, наоборот, у себя в башке до хера всякой херни начинаю нагонять. Ну, это плохо. Нужно быть отходчивым. Игорь Алкаш, мы в воскресенье вряд ли будем присутствовать. Слушай, ну я ее тренирую потихонечку. Сейчас пока пока нет, а вот до этого не так давно тренировал. И да, в принципе, можно и махаться с ней. Не надо махаться, не надо. Дмитрий Демидов, тетя Афина, гроза калов, защита наша. Уолт Дисней здоровается с Максом. Здравствуйте. Я уже ответил. Я запаздываю. Я сегодня такой чтец, медленный. Инсайт. Еще интереснее стрим был, когда Антикал громко кричал, что голос сорвал. Инсайт, ты знаешь, да, было прикольно, конечно, но я очень переживала за соседей. Что они подумали, я даже представить не могу. У нас такой дом, очень тонкие стены, вот слышно даже вот поздно вечером, если кто-то за стеной сидит, там разговаривает, выпивает, даже ну, без всяких там этих, просто громко разговаривают, все слышно. Вот, поэтому, да когда он кричал, блин, чего не подумали? У вас, наверное, все соседи седые, даже дети. Наверное. Держи наушник, вернулся Антикал. Да-да-да. О чем, что говорите тут? Да что, он и сайт вспомнил, как ты кричал громко, что голос сорвал. А, да? Соседи жалко. РПК пишет, они дернутся молча. Дерутся. Игорь, а мы любители поругаться, иначе жизнь нам скучна кажется. Блин, ребят, я не могу, вот я со своей не могу ругаться. Мне жалко, допустим, вот когда мы только начинали жизнь, у нас были, короче, разборки какие-то. Но на данный момент, ну, у меня супруга, ну, недостойна, чтобы я даже на нее голос повышал. Ну, просто недостойна этого. Я никогда на нее не матерюсь. Я никогда такого грубого не скажу. На нее что-нибудь голос повысишь, ей сразу очень обидно становится. И мне ее из-за этого очень жалко становится. Так что, ну, смысла ругаться я не вижу. Она у меня и так беззащитная такая. Она уходит в магазин, допустим, я там нервничаю. Не дай бог ее кто-то обидит туда-сюда. Хотя на районе я всех уже алкашей, блядь, всех, блядь, пацанов поставил просто там. Построил. Но все равно я за нее очень всегда переживаю. Меня вот в этом случае прикалывает, когда ты разговариваешь с коллекторами, они тебе говорят, вы со своей женой так разговариваете, а ты никогда мне ни одного грубого слова вообще не сказал, в принципе. Заткнись. И заткнись, ты мне никогда не говорил, выдумщик. Вот Алена злая пони, золотой человек Игорь. Так и есть Ален. Да. С мужем мне очень повезло. Ева пишет, это позиция мужчины с большой буквы. Все же замолчали. Макс, Вова, все замолчали. Я охуительный нет. Просто. Я статью вы ищу. Же разговариваете, как вас перебивать? Вы бы у нас чем-нибудь поинтересовались, мы бы чего-нибудь бы рассказали. Ребята, поинтересуйтесь вот у умного Макса, у Вовы. Ну, что-нибудь поинтересуйтесь. Сейчас я приду. Держи наушники. В смысле? Ты умилились, Полина пишет. Игорь Алкаш пишет, я жене удар поставил, теперь не перечу. Нормальный ход, грамотно. Как в анекдоте прямо, да? Я чемпион по боксу, жена чемпион по карате, драться боимся. Логично. Вдруг да. Чего? Там неизвестно, кто быстрее попадет, да? В любом случае попадут оба. Вот, кстати, да не могу тебе... Ну, ты умный, Макс. Ну, я, короче, как по-дружески, Макс. У тебя, блин, роликов вообще мало. Ты давай больше клепай, ты там не подъебывай. Да я бы с радостью, ты понимаешь, дело в том, что я тебе уже объяснял в личном общении. Ну да, да, да. Дело в том, что когда они мне звонят и слышат мой голос, они сразу сбрасывают. То есть, алло, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте, привет. Я уже вежливо начал приветствовать их. И получается так, что просто слышат голос и сбрасывают. Вот. Единственный ролик я сегодня выложил, это вот за этот месяц у меня было 2 звонка из Тинькова. Прям всего лишь. И они такие вежливые, прям няшечки. Так ты за несколько лет им мозги так выебал, то что они там уже какой-то определитель голоса, бля, поставили. К сожалению, так получилось, что я не знаю, может быть, я параноик или что-то там, мания величия у меня, но вот они меня слышат и сбрасывают сразу. Макс, а это знаешь что? Это может быть, конечно, ну, может, оно так и есть, как ты говоришь, но сейчас у всех у нас так, да? Только звонок, поднимаешь трубку, алло, и тут же сброс. Не-не-не, тут другой момент. Там алло, автомат обычно отвечает, а потом отвечает человек, здравствуйте, ты говоришь, здравствуйте, там, приветствуешь, там, и так далее, сбрасывается сразу. У меня есть, ну, у меня есть тоже жена, у которой тоже есть кредит, и даже по ней такая тема происходит, что, ну, вот звонок, и они сразу такие, слышу мой голос, просто сброс происходит. Арю белый, во Владик стоит ехать, наверное, в начале августа, вот как сейчас. Ну, хотя, если ты хочешь море увидеть, не более того. Чё, больше смотреть не на что? На самом деле не на что. Пищальки. Слушай, ну там же вроде Япония, там, говорят, даже Японию видно там через... Не, ну, если смотреть на Японию, то нужно ехать в Японию. А тут до Японии, знаешь, далековато. Если в плане взгляда. Это вот в том же Благовещенске посмотреть на Китай, да, можно пойти на набережную Амура и посмотреть на Китай через Амур. Вот она река, вот он Китай. А здесь такого нет. Ну вот Арю Белый пишет, Макс, нифига ты их научил. Конечно, бля. Ребят, я когда этим сел, стал заниматься, я не буду врать, не пиздю. Я слушал умного Макса, я платим кредит, чисто ждал именно ролики Макса. Вот, я никогда не думал, что я с ним лично буду знаком, что мы с ним, блядь, бухие общались. Там, да, ну, Макс, ты помнишь, да? Вот, я никогда не думал, что даже дружить буду, да, с ним. Ну, и мне реальный респект Максу, вот от меня реальный респект. Да, как бы, что такого, общаемся. Я просто, ну, у меня случайно это началось в свое время, просто мне какой-то кал позвонил, ну, с этого началось, там, звонят калы, я очень не люблю, когда мне звонят люди, которые от меня хотят чего-то непонятного, неопределенного, поэтому я их приземляю, вот и все. Ну вот, а я также, я, короче, на тебя нарвался, а потом на Вову нарвался, ну, на коллектора минус. И, короче, бля, ну, слушал, ну, мне заходило. Потом как, я тебя сейчас подъебну, Володечка, слышишь меня? Короче, я ему, бля, написал, я не помню, что написал, он, короче, отсливаться стал. Ну, либо такой, че мне за тип пишет, нахуй, бля. Вот, а потом, я уже не помню, как, короче, заобщались. А, я помню, по поводу ролика. Кстати, мне в коллектор минус помог сделать, вот этот ролик выплывает, там вот антикал, это он сделал. Вот, и тогда заобщались туда-сюда. Да-да-да. Кстати, ребятушки, если кому-то нужна 3D-графика, 3D-ролики, анимация любой сложности, обращайтесь ко мне, у меня есть очень хороший профессионал, который все это делает. Мою заставку делал он, заставку антикала делал он. Но это не я не умею, к сожалению. Вот, а я, ребят, сделал, кстати, я Максу говорил, он мне еще почту не скинул, я сделал для умного Макса охуенную заставку, увидите у него на канале, я дрочился, не поверите, полтора месяца где-то. Я скинул тебе, я помню, просто мы с тобой разговаривали там пока, рано было еще, я тебе скину. А что за заставка? Видео тоже, ролик 3D, да, или что? Да-да-да, я, короче, научился делать, я делал очень долго там, ну, прикольная тема будет, там будет умный Макс и волк выйти, ну, прикольная тема, увидите у Макса на канале. Надо посмотреть. Макс, мне... кстати, а ты бы скинул в чатик в наш ссылочку на свой каналчик? В чатик в ваш? В группу ты имеешь в виду? Ну да, ну, в который ты сам и сделал. Да, да, да, не вопрос, честно. Я сам, понимаешь, не знаю, что там, поэтому тоже хочу посмотреть. А-а-а. Да. Полина, а я вам песню запишу. В смысле песню запишу? Ну-ка, расскажи-ка. Ты что, у нас поешь? Играешь? Что ты делаешь? Ну-ка, расскажи. Ребят, я сейчас отойду, там пообщайтесь пока, там это моя за детьми пошла, я сейчас это сопровожу немножко, минут пять. Иди. Все, я уёбываю, уёбываю. Уёбин дебита. Уёбываю, но вы мне донатьте, им не донатьте. И только с возвратом. Да-да-да, я сейчас приду, ребят. Время пошло. Тык-тык-тык-тык. Да просто забей, умный Макс, а чё там есть? Как у меня. В смысле, на Ютубе? Ну да. Забьём. Там ту же самую картинку увидишь. Поищем. А что, у тебя сейчас нету ни ту переадресации, да? У меня есть переадресация, еще раз говорю. У меня 12 переадресаций с разных должников, но каждый из них крайне сильно печалится. Ну, звонарь. Они сбрасывают меня просто. Ага. Погоди секундочку, Полина, обрабатываю, в смысле мастеринг ты делаешь или что, я не понял. Эдмонти, Эдмонти, приветствую еще раз, ты что там, клип снимем, а вот проснимать это ко мне, проснимать это вообще ко мне, потому что, ну, мы, короче, у нас тут в Омске киношки мутим, короче, клипы мутим. Вот, я типа тоже пою, вот, и это, ну все, мечтаю себе клипик снять, но песни авторской нету, а как каверить я не хочу. Такая херня. Так, может, тебе стоит заказать у кого-нибудь текст? Не, ну, хер знает на самом деле, может и стоит. Ну, не знаю, я хочу чем-нибудь подрок замутить, а мне даже сыграть некому потом будет. То есть на электронке, ну, это не гитара, это не рок будет, это так. Ну, я думаю, найдется из всей нашей большой компании. Тот, кто поможет. Так. А. Походу, к нам Леха присоединиться хочет. Леха, ты присоединиться к нам хочешь, да, сейчас? Арю Белый, да, я по работе здесь. Я буквально до среды здесь буду. Что за Леха? Дом Тесси. Так, подключай. Ну, сейчас попробуем. Сейчас посмотрим. Получится, не получится. Я просто... Сейчас посмотрим. Так. Блять. Ой-ой. Бля, ты пароли набираешь. А у меня опять все в колом тут повисло, сука. Сенте и привет и тебе. Спасибо. Арю, ну я тебе еще раз говорю, здесь только море, только отдыхать. Ну это опять же мое личное мнение. Может быть есть варианты какие-то тут что-то замутить, я об этом не заморачивался. Я по другой теме. Ну, почему нет? Если не был ни разу, почему бы не посетить? Да чтоб ты обосрался, сука. Заебись. Да я уже почти. Так-то не пугай. Не, Макс, я не тебе. Ты соберись. Я собрался уже после того, как разобрался. Алло, что случилось? Что случилось? Да, у меня тут комп подвисает. Я пытаюсь набрать это. О! А Дантесиус? Он мне звонит. Дантесиус? Да. Игорёк, ты тут, да? Да-да-да, что делать надо? Говори. Подожди. А? Блин, он мне звонит на этот, на скайп, а у меня, сука, все висит тут, я твою мать. Так, ребята, Виталий Ивка, с вами хорошо, но пора, до свидания. Давай, Виталий, давай, пока-пока. Игорёк, набери это. Вот сейчас тебе скину. Ага. Вот этот. Хорошего вечера, Виталий. Вот сюда набери. А ты мне куда? Ты куда? В WhatsApp мне написал? WhatsApp, WhatsApp, да, конечно. У меня там другого-то ничего нету. Присоединим. Ага. Так, сейчас. Сейчас. Я допру, блядь, как это делать, нахуй. Просто... Так же через пультик попробуй. Ага, сейчас. Так, сейчас Дантеса будем присоединять. Владимир, да? Mm. Mm. Так. Блин. Так. Чё-то я нихуя не понимаю. Я через пару дней пришлю слова на песню из Банка Восточки. Добрый вечер, Макс Красава. Умеет болтать. Слушай, тихо, oh. Подожди, этот, пусть Лёха наберет на мой скайп. Я как Макса соединю, короче, присоединю. Так скинь ему свой этот... Ник. WhatsApp, господи, WhatsApp. Братюнь, WhatsApp в группу. Так же, как мне скинул. Так, так, так, так. Сейчас я ему сейчас напишу, чтобы он. Сейчас ему скажу. Братюнь, ты это, напиши в поиске стрим антикал. И ты меня найдешь и нажми позвонить. Так, все, ему. Надеюсь, он меня услышал. По-любому услышал. По-любасику. Так что там этот товарищ получается, который прям самый злой? Игорь. Ты тут? Да-да-да. А про кого? Про кого? Самый злой коллектор, который там как обезьяна... изрыгал непонятные звуки. А, сучара, слился сучары. Он телефон отрубил потом. Ну, наверное, либо конец дня, либо хуй пойми, может, просто отрубил. Так, Дантесиуса вижу. Дантес, набери просто... А, вот все, его соединяю сейчас. Хуяк. Все, вроде мы все вместе тут. Габарджуба, ёк-макарёк, блин. Габарджуба, да, здорово. Геленфаги! Барамзис, барамзис. Салам пополам, салям целиком. Как дела? Всем большое. Не ломаем салам. Всем большое. Привет, дружище. Это, Игорюха, я тебе там в личку скинул номер одного этого самого. Шашлыка, шашлыком прикидывается. Давай наберем его, попробуем. А? Личная шашлыком, блядь. Личная просьба подписчика подолбить его. Замороженным шашлыком прикидывается. Отмороженным. Так, сейчас... Таких не бывает. Либо замороженный, либо размороженный. Привет. Косички нас. Привет. Рю, привет. Всем привет. Инсайт что-то там улыбается загадочно. Так, все, я набираю сейчас его, он сейчас, ну, в нашу группу присоединяю. Все, звонок. Пошел звонок, пошел. Шашлыку, да? Да, шашлыку, блядь, замороженному. Давайте я начну, если что, подхватите, ага? Ага, ну если он трубку возьмет. О. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Добрый день. А мне тут это смс-ка пришла. Можно по задолженности узнать? Пидор ты переодетый. А что за смс-ка? А что за смс-ка? А ну это... Тебя как там? Валех, да, зовут? Ты же это самое. Ой, простите, я на ты, да? А, пидорас ты ебучий. Ой, я это вслух сказал, да? А это самое... Вы не туда попали, уважаемый. Да ты не пизди там, сука ебаная. Ты хули припиздёкиваешь, Валех ебаная, блядь. Ты тут истерила, сука, красота. Не туда попали. А как вас зовут? Как, сука, блядь? Не какай, блядь. Ты в эфире находишься, чепуха ебаная. Меня зовут Олег Юрьевич, блядь. Чепуха ты подзалупная. Как, Пидор Ебанович, как? Пидор Ебанович твой папа, нахуй, ёпты. Ты чё, сука? Слышь, блядь, пиздовка ёбаная, блядь. Ты чё визжишь, краснозубая, блядь? Я тебе достану, ушлёпок, блядь. Это ты чё визжишь, там, блядь, обезьяна краснозубая? Я Иван зовут, пиздовка ёбаная. Ты чё, шлюха, истеришь когда там, бледина охуевшая, чёрка, блядь? Ёбаный, ты ебало своё завалила, шлюха? Ты, блядь, вафлёр ёбаный. Иди шашлыки жарь, сука, хуйня краснозубая, блядь. Я тебе говорю, иди шашлыки жарь, нахуй. Так давай встретимся, мужик, блядь, чоповец ёбаный. Ты не истеришь, шлюха, блядь. Чё ты истеришь, шлюха ёбаная? Ты чё истеришь, блядь? Шалава немытая, блядь. Да у него месячные пошли. Блядь, конская. У тебя чё, месячные пошли или чё? Да увидимся с тобой, пидора ты нос, блядь. Ты чё визжишь, обезьяна красножопая? Либо ты в Москве будешь, либо в Ульяновске. Я твою семью достану, если не тебя достану. Гондон ты щетиной, блядь. А у тебя-то семья вот есть? Вот потом мы или поговорим про пидоров, ушлёпок ёбаный. Понял, завали меня? Дырку на своем ебале. Предупреди своих, блядь. Я тебе еще раз говорю, дырку на своем ебале. А завали, слушай, тебе мужчина говорит. Слышь, ты, писа, блядь, однозубая. Ты че, шлюха, орешь там, блядь? Ты че, орешь, как пизда, блядь? Он вышел, вышел. Я его пукан разорвала, блядь. Че, еще наберем, да? Давай. Так, сейчас хуярим. Нихуя его бомбануло. А это займи-ка, короче. А, ну понятно. Так, все, набор идет, ребят. Инсайд пишет, акцент сразу появился. Юрий Аркадьевич, все подрывает мужика. В кавычках. Твою сам приедешь. Ты что верещишь? Ты что верещишь, сука? Нихуя, блядь, долбоёб. Шашлык с перегревом оказался. Ёк, Макарёк, это что такое вообще? Это пиздец. Так, это, мы на 495 можем набирать, да? Да, можем. Сейчас еще разок ему наберу. Давай, может, паузу выдержим. Сейчас я номер гляну там в WhatsApp, мне тоже... Звонишь или нет? Или да, звоню, я уже скинуть не могу. Серсиной, ну чё ты? Ты чё, шлюха охуевшая такая, блядь, истеричка, блядь? Ты мужик или соска охуевшая? Ты не ори, блядь, не ори, шалава, блядь. Пахан, чёрт! Давай громче ори. Громче ори. Я скажу, паханам называйте меня. У тебя сейчас месячные пойдут, ты чё орёшь, шалава, блядь? Хули ты орёшь, как ебанутая, блядь? Тебя не слышно. Не мямли, блядь! Не мямли, блядь! Ты чё, чурбан, ёбаный? Не мямли, чёрт, ёбаный, блядь! Охранник, иди кнопку нажимай, кнопочник, ёбаный! Давай я приеду, нажму на кнопку, блядь! Хуесос, ёбаный! Ты ебало завалила там, блядь! Шалава немытая, блядь! Истеришь, как соска, блядь! Ты чё, тёлка, нахуй, там, Не мямли, блядь! Как мужик разговаривает, чёрт, блядь! Тёлка ёбаная, блядь! Ты чё верещишь, дура однозубая? Слова, блядь, зайди в Google, слова выучи, нахуй! Повторяйся, гандон ушёл! Давай, громче, громче ори! Моими чё словами говоришь, чё ты верещишь? Пидовка! Вместо Олега напиши пидовка, я тебя прошу! Слово я не понял! Шавка, я голос! Я мужское слово даю, напиши имя в паспорте, пидовка, я тебе всё прошу! Шавка, голос! Молодец, послушный, дрессированный псина. Я тебе все прощу, слово даю. Дрессированная псина. Чурбан ебаный, ты там не кипишуй, нахуй. Сейчас приедем, тебя выебем в твою жопу небритую, нахуй. Завали ебало свое, блядь. Хуесос, блядь, опущенный, блядь. Ты не истери, шлюшка, блядь. Хули заистерила, бледина охуевшая. Из-за тебя, гандона, будет семья страдать. Гандон, и еще бежишь, проститутка не русская, а? Кто-то, правильно. Еще вот, бежишь, я тебя спрашиваю. Вот сами, когда ты мужчина или хуйня позовутся? Понял, а? Вот, нервничай, черт, блядь. Да? Так ты нервничаешь, хуйня. Не тебя надо искать, бежишь, а надо искать тем, я что кому-то дорого, блядь, гандон. Все, хорош со своим папой разговаривать, со мной поговори. Чу, Вася. Ай, блядь, мои слова, блядь, ты дурочный. Шашлык. Шаурма, ёпту. Подожди, он вышел. Сука. Еблан, ёптва, дебил. Было продуктивно. Че, попозже наберем, да? Да, попозже наберем его. Можно я тебе победить? О, давайте следующий Макс побазарит. Можем по очереди потом его хуерить. Дайте, хочу хотя бы доехать до скорой помощи и очко зашить, блин. Игорь, попробуй этот номер, наберите. Не нужно шашлыку давать остывать. Какой шашлык? Шаурма, блин. Шаверма, ёпта. Я заебался ржать. Не дайте шаурме размокнуть. Ребят, не дай себе размокнуть. Ёпта. Пацаны, подождите, донат пришел. Инсайт отправил штуку, говорит. Марина, нет, я в WhatsApp был. Тихо. Инсайт отправил штуку, пишет. Красава. От души, Инсайт, спасибо тебе. Так, Дантесиус, давай, диктуй номер, куда набирать. Полина, и чё, блин, а стрёмненько, когда Дантес ругается, то есть я стрёмно ругаюсь, ладно, ну не буду больше ругаться, я хороший, я пригожий и не пьющий даже, это правда, вся деревня скажет. Так, кому набираем? Ну я же тебе скинул номер, Цапи. А, это ты, 984, который, сейчас все набираю. Не, подожди, сейчас, по какой? Да, 984, не знаю, кто это, не помню. Да похуй уже. Ну... Потом это самое, Чёрч Хелли наберем. Ну, набираю на этот номер, все, вызов пошел. Блять, от тебя такие веселые эти... Здравствуйте, вы позвонили в ООО МКК «Капитал НТ Белка Кредит». Оставьте сообщение, с вами обязательно свяжутся. Пошла на нахуй эта белка. Да, они не работают уже, походу. Чё, наберем долбоёбу? Давай. Пока... Кто там будет общаться? Макс будет общаться. Все, моя будет общаться. Вы только там микрофончики заглушите, чтобы ржача нахуй не было, пожалуйста. Я вообще отключу звук, ну его нахуй. Все, набираю. Так, гудок пошел, набор пошел. Леонид Кузнецов, а к кому вопрос насчет того, что под кайфом я или нет? Да вся моя жизнь кайф. Все. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. А он, блядь, короче. А-а-а, подожди, не сбрасывай. Угу. Ты не сбросишь. Ну, ладно. Все. До свидания. До свидания. Леонид Кузнецов пишет, вы не материтесь. Мы не материмся. Мы разговариваем матом. Сейчас, пацаны, сейчас номер обновится, потому что он, походу, его заблочил, тот номер. Хотя бы минут 5 нужно подождать. Шашлык готовит. В айпишке быстро обновляется, а вот здесь, в скайпе, ну, очень, ну, где-то минут 5 надо подождать. Леонид Кузнецов, не то что так, стрим ничего себе, у нас самый пиздатый стрим, я так думаю. Один такой злой у меня был тоже, звонарь, прям долбил, там записи есть на старые на канале, вот. Он долбил и пытался изображать кавказский акцент, типа я в натуре тебя найду, твою семью там найду и так далее. Ну, это не работает, если ты понимаешь, о чем речь. Когда его шугаешь, у него акцент пропадает, он такой, о, ну, я не знал. Такие фразы были. Вот Арю Белый пишет, скайп от 3 до 7 минут. Да. Ну, подождем, пока пообщаемся. Игорёха, зайди в личку. Так, захожу. Сейчас. Так, еще... Я это для подписчиков рассказываю, что вот эти вот акценты и так далее, это не показатель. В принципе, любой акцент это не показатель. Не да важно, кто звонит. Человек всегда не будет работать. Не работать. Никогда не станет правоверным мусульманин работать на ростовщиков. Сура Аль-Бакара, аят 275. Арам работает на ростовщиков. Это либо мунафик, либо ваххабит какой-то. Ну что, набирать? Набирай, набирай вот этот, который я тебе скинул. Набираю. Звонок пошел. На экране увидите, что присоединился. Да? Ага. У меня глаза тут разбегаются с одного экрана на другой. А номер недоступен. Недоступен, да. Сейчас еще что-нибудь найдем. Погоди. Там есть еще кому? Что там, ткач, районный грач? Так, давайте попробуем сейчас набрать еще этому шашлыку. Мало ли, может, обновился номер. Если что, Макс с ним побазарит. Я очень жду. Так, все, шашлыка. Набрал. Давно шашлыка не кушал. Так. Звонок пошел. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Ах ты, сука, мой. Шашлычка хочу заказать. Шашлык двойной. Картошку фри и кетчуп. И немножко лаваша можно тоже? Лаваш надо для тетя фри. Ай, заткнись, самка, не тебе заказываю. Прости, всё. Прости, пожалуйста, меня. Игорь, а вот еще два номера, тебе там в личку прилетело. Так, два номера. Так, подожди, ребят, Леонид Кузнецов спрашивает, какому шашлыку можете объяснить? Это, короче, мы звонили, ну, под Кавказ закосил долбоеб, и он минут 10 назад, 15, орал, как ебанутый. Полина, что с тобой? Почему тебе стало совсем нехорошо? Она уже вина перехуярила. Дарю белый колу забыл. Ну не. Пацаны, все, у меня на скайпе бабло закончилось. Все, короче. Да ё-моё, как всегда, на самом интересном месте. Все. Я только раз раздурился. Это теперь воскресенье, короче, когда загружу, все сделаю. Леонид Кузнецов, у нас здесь 4 канала. Вот этот канал, Антикал 2, Коллектор Минус, канал Умный Макс, канал Эдмон Дантес против коллекторов. Так что, если что, welcome, подписывайся на все 4 канала. Ребят, я сейчас ссылки как раз напишу под стримом, обновите стримы, они появятся. Прошу, Игорь, тихо, а еще прошу прощения, наш самый любимый, уважаемый друг, это Юрий Аркадьевич. Вот. И у него тоже хороший канал, хорошо разговаривает с ребятами. Да. Тоже Леонид Кузнецов, welcome. Это старый негодник. Юрий Аркадьевич вообще просто приземляет коллекторов ниже плинтуса. Вам пиздец в авторитете, ребят. Ну там надо подписаться. Я ссылки сейчас сделаю. Но там пиздец опасный тип. Игорюха, ты номер не помнишь этого самого чепухи? С которым я разговаривал от имени Юрия Аркадьевича? Блин, не-не-не, уже... Хуй пойми, где он. Слушай, я же, по-моему, ролик делал на разговор с ним. Сейчас я подожди. Слушай, Вован, смотри, Юрий Аркадьевич пишет. Дантес, спасибо, друже. То есть на нас похуй, да? Так, а вы про нас забыл. Сказали? Авторитет про нас забыл. Пиздец, вот мы тут. Вова, Макс, мы такие тут сидим, а он, короче, говорит. Ни о чем. Дантес, спасибо. Понятно, короче, все пиздец. А, во-во-во, ща-ща-ща, Игорь, ща-ща-ща, подожди. Там этот самый, который прикинулся он Зелимханом. Во, я вспомнил название своего ролика. Сейчас мне его бы найти только. Блин, так я позвонить не смогу сейчас, ты че, братан? А, ты ж бабосов нету. Да. Ну, я с айпихи могу позвонить, но вы слышать не будете, только через стрим вы можете слушать. Да. Так звони по IP-си, ты поговоришь. Давайте номер. О, Полина пишет, Леха, привет. Леха, давай номер. Чего? Номер давай этого пидора. Сейчас подожди, я ролик ищу. Ищу ролик. Давай, давай. А где он там есть у меня? Меня его там не снесли. Эй! Ну что началось-то? Короче, не могу его найти, там же номер на превьюшке. Вовка, ты мне его делал, не помнишь? И Кристинка делала. Ари Белый пишет, шашлыка добить. А, да, давайте я ему наберу тогда так. Бля, продиктуйте мне номер шашлыка. А, он же у меня в WhatsApp, я туплю, пиздец уже, все. 938, по-моему, да? Да-да-да, 938. Сейчас я ему с айпишки наберу. Когда мы с ним разговаривали? А, вот, все, нашел чмошник, пристался с Зелимханом. Так, я шашлыку набираю, пацаны. Хороший персонаж. Довольно податливый на дрессировку. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Короче, пацаны, он походу поставил, ну, вот эти неизвестные номера не брать, сразу сбрасывается, номер занят и все. Набери 992. Ебать ты орешь, блядь, я аж обосрался, подожди. Сильно так-то не нужно, Сираса имел в виду. Вот вы козлы. 992, ну, далее. 4 семерки. Хуя у него номер, бля. 4 семерки. 8-8. Чё? 8-3-8. 8-3-8. Всё, что ли? А, да. Набираю. Чё тебе надо? Набираю, бля. И чё надо, короче, отключаться отсюда и слушать тебя в стриме или чё? Не надо нахуй отключаться, не отключайся. А мы здесь тебя услышим, нет? Меня услышите, его нет. Его услышите через стрим. Надо, нахуй, не отключайся. Вот там завязку включил. Ну же, 5 раз проговорил. Не-не-не, ни хера, отрубленный номер. А, Леонид Кузнецов спрашивает, вы коллекторам звоните? Да, коллекторам, мозги ебем им. Не, мы заемщикам звоним. Которые у кармы заняли, думают, что не две жизни проживут. Возомнили себя невъебенными взыскателями, а на самом деле... Невъебенные соискатели. Так. Так, Смирная пишет, я вернулась, что интересного. Ну тут, ну тут пиздец, ну дохуя было интересно. Ребята, Вовка, это самое. Игорёха, в личку зайдите. Это мне Полина прислала сообщение вот это. Говорит, пока вам, не может. Говорит, вам переслать. Тихо, тихо, слышали вот этот голос сейчас был? Да, кто это был? Кто здесь был? Кто здесь? Кто это? Кто здесь? А кто это был? Это кто? Это кто? Кто это? А кто это кто? Нас распустили, короче. Чёрт, я не знаю. Так, Кузнецов, да? Ты им вот этому пидору набирать? Чё орёшь, дурак? Чё такое? Я говорю, Кузнецову набирать, что ли? Дмитрий Евгеньевич, что ли? Да я хуй его знает. Ты мне отправил, говоришь, Кузнецов кал, блядь. Этот пидор. Есть вероятность, что да, есть вероятность, что нет. Короче, как похуй, набираем, спрашиваем. В любом случае одно и то же. Ебать, он мне номеров тут дохуя закидал, и я хуй пойми, кто из них Кузнецов тут. Хуярю, похуй. Здравствуйте. Вы позвонили в ООО «МКК Капитал НТ Белка Кредит». Оставьте сообщение. С вами... Подождите. Какая логика? Блять, до меня дошло. Леонид Кузнецов в чате есть такой. Так, звонили, тихо. Воу. Ебать, до меня дошло, короче, пацаны. Понял? Да. И Игорь, остановитесь, пожалуйста. Это пиздец. Остановитесь. О, Янукович у нас. Леонид Кузнецов спрашивает, чё? Это, у тебя одна фамилия с коллектор, короче. Снова ПКБ. Ой, бля. Мы хотели набрать, у нее телефон недоступен. Пацаны, отсыпьте грибочков. Я вот не смеюсь. У нас природная дурнина. Ой, все пиздец, ладно. Вот, Леонид Кузнецов смеется. Смешно, ну, блядь. Однофамилец просто. Бля, вы бы видели, что мне Дантес написал в сообщении, поэтому я угорать просто начал. Я не буду читать, короче. Ой, блядь. Так, не, ну все, ребят. Они напишут, Кузнецов, ты меня не понимаешь? Не помнишь. О, не помнишь, а я уже тоже это, все, надо спать, Туньки ложиться. Ребятки, у меня уже, короче, супруга пришла с детьми, так что мне надо закругляться уже. Давайте все, побежали на сегодня. Вот. Мне любимая из Казахстана пишет, сейчас мне по башке настучит, что я не звоню. Давай, а то что пизды получишь там. Давай, если что, это самое. Максиму Кузнецову звони. Максиму Кузнецову? Я уже, ага. Я уже не могу звонить, тут уже все. Давайте, если что, воскресенье. Да. Ребят, воскресенье в 14:00 стрим. Так что встречаемся, я выпущу еще этот анонс. Все, всем пока, удачи, ребят. Все, ребят, всем пока-пока. Пацаны. Всем пока. Всем пока. Я был рад слышать, читать. Все, давайте. Хорошего вечера, времени суток. Так, да. Все, ребят, давайте. Пока-пока. До воскресенья. Спасибо всем огромное за донаты. Просто от души. Все, пока-пока. Мы отрубаемся.